Глава вторая. Что произошло после того, как мы приехали в Париж? Просто не знаю, с чего начать. Помню, как, возвращаясь после нашего первого визита в посольство, мы вышли на улицу Дюбуа-де-Булонь и присели отдохнуть на скамье под деревьями. — Надо обязательно вести дневник, — сказал вдруг Мия-Мур. Его слова не сразу дошли до моего сознания. В посольстве нас ждали письма, совершившие долгий путь из Японии, через Сибирь, в Европу. И в тот момент, вытащив из сумочки письмо от матери, я жадно пробегала его глазами. — Может быть, ты прочтешь письма потом, когда мы вернемся в гостиницу? — строго сказал муж. — Посмотри лучше, как красиво вокруг. После того, как он дважды повторил это, я поспешно спрятала письмо в сумочку. Мы были в Париже всего 3 дня. И, по правде говоря, я только и делала, что дивилась его прекрасным видом, даже теперь, когда от Триумфальной арки мы шли по этой аллее, ведущей в Булонский лес, я все время любовалась окрестными улицами, напоминавшими мне дорожки в ухоженном парке, и даже себя видела словно со стороны, как случайную фигуру на красивой открытке с видом Парижа. Конечно, я была в полном восторге от этого города, и жалела только о том, что не могу показать его родителям. Я даже думала, что если жить в таком городе, то и умереть не страшно. Но говорить об этом Мия-Муре почему-то стыдилась. Пока руки мои прятали письма в сумочку, в сердце возник невольный протест. В конце концов, он мог и не говорить со мной так сурово. Мне уже не хотелось вместе с ним радоваться этому городу, такому прекрасному, что слезы невольно навертывались на глаза, городу, в котором все было так гармонично, покрытые нежной весенней листвой деревья, небо, дома. Если не записывать первые впечатления, они быстро забудутся. Со временем эти улицы, утратив прелесть новизны, будут казаться нам самыми обычными, и мы перестанем ими восхищаться. Может быть, через много-много лет тебе захочется рассказать кому-нибудь о своих первых парижских впечатлениях, но если у тебя не будет такого дневника, ты просто не сможешь этого сделать, твоя память не сохранит нынешнего волнения. Мия-Мура говорил тихо, словно про себя, но я хорошо запомнила каждое его слово. На обратном пути он решительно вошел во встретившуюся нам по дороге ловчонку, где торговали канцелярскими товарами, и купил 2 тетради. Это были прекрасные толстые тетради с матерчатыми обложками. Одну из них он вручил мне и сказал: «Тебе ее хватит на год». Это был первый подарок, который я получил от него в Париже. Я видела, что он сам каждый вечер прилежно записывает что-то в тетрадь. У меня же было слишком много повседневных хлопот, мне было не до того, чтобы вести дневник. Да и зачем, своенравно, думала я, разве не довольна того, что он так аккуратно все записывает? Конечно, если бы я вела тогда дневник, ты могла бы его теперь прочитать. Что касается меня, то я без всякого дневника сумею в мельчайших деталях восстановить в памяти наши первые парижские впечатления, если мне посчастливится дожить до того дня, когда мы втроем станем вспоминать годы, проведенные в этом прекрасном городе. Мне теперь ничего не стоит все это описать. Я только чувствую себя виноватой перед Мия-Мурой, ведь, обещав ему вести дневник, я под разными предлогами постаралась уклониться. Мия-Мур узнал, что моя тетрадь так и осталась девственно чистой спустя 2 или 3 месяца, в тот день, когда мы должны были впервые платить за квартиру. Именно я настоял на том, чтобы мы переехали из пансиона, который назывался «Розовый сад», и находился на улице Булонь-Сюр-Сен. Сам Мия-Мур переезжать не хотел. Даже не то, чтобы не хотел, а просто чувствовал себя обязанным своему старому другу О, который устроил нас туда. Кроме О, работавшего в посольстве, в пансионе жили еще 3 японца, С, имевший младший дипломатический ранг, и 2 студента, приехавшие по линии Министерства просвещения, и еще 1 русская пара. О специально заехал за нами в гостиницу сам и сам привез в этот пансион, поэтому, конечно, ему вряд ли понравилось бы, если бы мы съехали, не прожив и 3 месяца. Однако я хотел как можно быстрее покинуть этот дом, ставший нашим первым пристанищем в Париже, и у меня были на то свои причины, которых Миямура никогда бы не понял, но которые делали мою жизнь здесь совершенно невыносимой. Дело в том, что все живущие в пансионе японцы, начиная с О, были знакомыми Миямуры. К тому же все они были холостяками и невольно вмешивались в нашу жизнь. С требовал, чтобы я надела кимоно, а О в первый же день перед ужином отозвал нас в сторонку и, смущаясь, сказал: «Постарайтесь есть суп бесшумно, всем японцам приходится первое время краснеть из-за этого». Никто и не думал щадить мои чувства. К тому же в доме ежедневно бывали гости, японцы, как правило, мужчины, и хотя я далеко не красавица, я постоянно ощущала на себе их пристальные взгляды, которые приводили меня в смущение. Миямура среди своих новых и старых друзей был как рыба в воде, к тому же он, по-моему, немного стыдился, что приехал за границу с женой, и я часто чувствовала себя заброшенной. Мне казалось, что рядом с этими его приятелями-холостяками мы никогда не сможем жить нормальной супружеской жизнью. Я постоянно раздражалась, не понимая, почему должна так мучиться, и не только это. Едва приехав во Францию, Миямура сразу же свободно заговорил по-французски и мог вести беседу на самые сложные интеллектуальные темы, так что даже наша хозяйка, мадам Мерсье, почтительно внимала его речам, и, надевая на нос всегда висевшие у нее на груди на цепочке очки, восхищенно на него взирала. Потом она, как правило, переводила взгляд на меня, и сравнение явно оказывалось не в мою пользу. Вынужденная постоянно молчать, как немая, я чувствовала себя уязвленной. Мне казалось, что все считают меня совершенно неподходящей женой для такого мужа. Я бы еще могла стерпеть пренебрежение со стороны госпожи Мерсье, но ведь с таким же пренебрежением ко мне могли начать относиться и друзья Миямуры, а там, глядишь, и сам он начал бы презирать меня. Я понимаю, что немного сгущаю краски, и все же. Однажды мы сидели на лавочке на бульваре, это было в тот день, когда он купил мне тетрадь, и мужа внезапно окликнул проходивший мимо японец: «Смотрите-ка, Миямура-кун, и ты тоже в Париже? Давненько не видались, Ка-сенсей, мы приехали всего 3 дня назад». Муж этот, Ка-сенсей, долго радовались внезапной встрече. Потом Ка сказал: «Я каждый день после обеда бываю в Лувре, в том зале, где висит Мона Лиза. Если захотите меня видеть, можете приходить туда в любой день». И, попрощавшись, зашагал в сторону леса. Я ждала, что муж представит меня ему, но он этого так и не сделал, и Ка только мельком взглянул в мою сторону. Возмущенный, я нарочно грубо спросила: «Это еще кто?» Совершенно не догадываясь о том, что происходит в моей душе, Миямура небрежно ответил: «Это профессор Ка, он преподавал эстетику у нас в университете. Давай сходим как-нибудь в Лувр, посмотрим картины и заодно послушаем, что он нам о них расскажет». Позже, живя в розовом саду, я поняла, что он не познакомил меня с Ка просто потому, что вообще игнорировал меня. Хотя даже тогда я была приятно удивлена, увидев, какой у моего мужа при всей его бедности широкий круг знакомых и как разнообразны его интересы. Поэтому я очень хотела поселиться где-нибудь вдалеке от японцев и жить только вдвоем с Миямурой среди французов. Мне казалось, что таким образом я быстрее избавлюсь от мучившей меня неотесанности и сумею стать достойной его. Конечно, я приехала с ним в Париж отчасти потому, что не желала оставаться одна, отчасти из тщеславия, но главной причиной была все-таки готовность везде следовать за ним, разделять его трудности, как полагается хорошей жене. Страдать же из-за японцев, живущих в одном с нами пансионе, мне казалось бессмысленным. Миямура боялся, что О может на нас обидеться. Поэтому, по его мнению, мы должны были назвать вполне вескую и определенную причину, делающую наш переезд необходимым. Но сколько он не приставал ко мне, требуя, чтобы я назвала ему эту причину, я отмалчивался. Ведь не могла же я сказать ему о своих нелепых женских страхах. Мне хотелось, чтобы он сам о них догадался. Однако он не только ни о чем не догадался, а еще и принялся расписывать мне преимущества жизни в розовом саду. Не спорю. Преимущества были. Пансион находился на окраине Парижа, рядом с Булонским лесом, там был очень хороший воздух и довольно тихо. Миямура называл еще и другие. Во-первых, мадам Мерсье хорошо понимала японцев, и мы могли жить не особенно напрягаясь. Во-вторых, пансион был недорогой, и там хорошо кормили. И в-третьих, он находился рядом с институтом Кюри. Но, несмотря на все это, я не могла там жить. Мне казалось, что муж не хочет переезжать из-за свойственной беднякам скаридности, ведь трудно было найти более дешевое жилье. Подозревала его в том, что он просто не любит меня. Поэтому, когда он стал слишком настаивать, я сказала первое, что пришло в голову. Что-то вроде того, что мадам Мерсье слишком любит кошек, а я испытываю к ним инстинктивное отвращение, и когда вижу кошку за обеденным столом, мне кусок в горло не лезет. Да, я действительно не любила кошек. И стоило мне увидеть шерстинки на скатерти, у меня пропадал аппетит. Но все же я не была столь капризна, чтобы переезжать лишь из-за этого. Конечно, я содрогалась, видя, как мадам Мерсье нежно прижимает к себе то одну, то другую свою любимицу. Но иногда, когда она не уходила к столу, опечаленной смертью какого-нибудь котенка, я готова была даже восхищаться ею. «Какая у француженок обостренная чувствительность, — думала я, — если они могут так сильно любить даже таких неприятных животных, как кошки?» И, разумеется, вовсе не кошки были причиной моего желания переехать. Но что еще я могла сказать? Услышав мой ответ, Миямура расхохотался. Ну и дурочка же ты. Согласно, мое объяснение действительно было довольно глупым, и он вправе был смеяться надо мной. Но, подумав, что теперь он еще больше будет меня презирать, я так огорчилась, что слезы невольно подступили к моим глазам. Но почему он не хочет понять меня? От обиды я разрыдалась и больше не могла отвечать на его вопрос. Видя, что я действительно расстроена не на шутку, Миямура, наверное, подумал, что у моих слез могут быть иные причины, потому да и решил прочесть мой дневник, чтобы понять, какие именно. Объясняя все свои неудачи незнанием языка, я в то время, помимо индивидуальных занятий, посещал еще и школу французского языка, которая называлась «Альянс Франсез». Находилась она в Латинском квартале, и я иногда выходила из дома вместе с мужем. Иногда мы договаривались. Сегодня целый день для практики, не будем говорить ни слова по-японски. Помню, какую детскую радость я испытывала тогда. Однажды, когда я возвратилась из школы «Альянс Франсез», Миямура, он же был дома, сурово глянув на меня, сказал: «Оказывается, ты не думаешь вести дневник». «Фу, как нехорошо читать чужие дневники!» Легко засмеялась я, но, заглянув мужу в глаза, замолчала. «Но почему?» — сердито спросил он. — Ты можешь читать мой дневник, когда только захочешь. Ведь мы не чужие друг другу. У нас нет друг от друга тайн. Нехорошо обманывать. Ты обещала, что будешь вести дневник, а сама и не думаешь этого делать. — Я стараюсь все запоминать и предпочитаю накапливать впечатления в собственном сердце, а не в дневнике, как могла оправдывалась я. И вдруг, поймав на себе его печальный взгляд, подумала о Марико Аоки. Будь на моем месте Марико, они бы непременно оба вели дневники и показывали их друг другу. В тот день я впервые почувствовала, Марико по-прежнему стоит между нами, и поняла, что должна, сжав зубы, все время бороться с ней, и что для такой борьбы у меня есть только одно оружие — слезы. Похоже, в тот раз Миямура приписал мои слезы нервному срыву, и, больше не донимая меня вопросами, сообщил о своем решении сменить квартиру. Он сказал ему об этом в моем присутствии, причем не стал ничего объяснять, просто объявил, что мы решили переехать. О, будучи человеком вспыльчивым, изменился в лице и стал приставать к мужу с расспросами, но тот, сумев выдержать его напор, так и не сказал ничего определенного. «Вот уж не ожидал от тебя», — заявил в конце концов «О, не хочешь говорить, так я тебе больше не друг». Но муж и тут устоял. Я испугалась. Вдруг он скажет, что уехать от мое желание. Но то ли он не захотел подставлять меня под удар, то ли просто из мужского упрямства, но так или иначе он не назвал никаких причин. Наверное, я тогда должна была сама сказать «О, что это моя вина». Нам удалось снять квартиру на улице Мишель-Анж, и она была как раз такой, о которой я мечтала. Вот только у Миямуры одним другом стало меньше. Вместе с О он учился в первом лицее, Даже в общежитии они жили в одной комнате. Помню, когда решался вопрос о нашей поездке в Париж, Миямура очень радовалась, что встретит там О, и вот теперь из-за меня он потерял самого близкого друга. А ведь утрата одного близкого друга всегда влечет за собой утрату и других друзей. Квартира на улице Мишель-Анш была, с моей точки зрения, совершенно идеальным жилищем. Мадам Марсель занимала половину третьего этажа в большом современном пятиэтажном здании, обращенном фасадом на улицу. Она предложила нам две комнаты, выходящие на южную сторону. Наша 50-летняя хозяйка, вдова художника, звала меня очень ласково «доченька». Других постояльцев у нее не было, и она полностью взяла на себя наши домашние дела, как будто мы двое были ее семьей. Мы жили совсем как в отеле. В квартире была роскошная гостиная, столовая, несколько ванных комнат, куда бесперебойно поступала горячая и холодная вода. И в гостиной, и в столовой, и даже в коридоре, на стенах, впритык друг к другу, висели картины покойного мужа-хозяйки. Представляю, как она волновалась, когда в мою комнату втаскивали взятый на прокат рояль, ведь им могли задеть какую-нибудь из картин. Мадам Марсель всегда жила в достатке, не зная бытовых трудностей. Наследства, оставленного мужем, ей вполне хватало. Но ее беспокоили резкие колебания цен, весьма частые в то время, и, по примеру других парижских буржуа, она решила сдавать комнаты иностранцам, надеясь таким образом обеспечить себе стабильный доход. Она была образована, имела прекрасные манеры. К тому же прекрасно готовила, бдительно следя за тем, чтобы пища была и вкусной, и здоровой. «Я очень люблю японцев», — сказала она мне однажды вполне серьезно. «Иногда даже думаю, уж нет ли во мне примеси японской крови, ведь я и внешне похожа на японку. Я всегда подтрунивала над моим бедным мужем, говоря, что он женился на мне только из-за этого». Миниатюрная, еще ниже меня ростом, черноволосая мадам Марсель была очень хорошо воспитана, не имела никаких расовых предрассудков, и я от души радовалась, что обрела, наконец, семью. После того, как мы переехали на улицу Мишель-Анж, я почувствовала себя по-настоящему счастливой. «Как хорошо, что мы приехали в Париж», — часто думала я. Мы жили совершенно одни, и никто не вмешивался в нашу жизнь. Миямура каждый день прилежно посещал институт Кюри, раз в неделю водил меня в оперу или на концерт, по воскресеньям мы ходили по музеям или гуляли по лесу. И что бы мы ни делали, слушали ли музыку, смотрели ли картины, он всегда мне был хорошим гидом и учителем. Я не уставал восхищаться им, недоумевая, где и когда он приобрел столь обширные познания, далеко выходящие за рамки его профессии, и стыдил из своего невежества. Будто я никогда и нигде не училась. Я все время слушала его объяснения, но не было ничего, чему могла научить его я. Мне это было так горько. Однажды я не выдержала и спросила его весьма ироническим тоном. «Вот, ты говоришь, что все время думаешь о бедных, о том, как можно сделать их хоть немного счастливее, но у самого тебя ведь более чем аристократические замашки, музыка, театр, живопись — это все не для бедняков. Тебе не кажется, что ты сам себе противоречишь?» Я вовсе не считаю себя защитником бедных и врагом богатых, хотя я действительно много думаю о том, как сделать людей счастливее, и готов посвятить этому всю свою жизнь. Просто я не могу смотреть, когда человека унижают только потому, что он беден. А делают это, как правило, богатые люди, причем зачастую совершенно бессознательно, потому-то мой гнев обычно и направлен на них. Я ведь никогда не буду практикующим врачом. Я собираюсь заниматься научными исследованиями, и отчасти потому, что профессиональный врач немного может сделать для развития медицины как чистой науки. Взять хотя бы мои исследования в области использования радия, я надеюсь оставить после себя труды, которые пойдут на пользу человечеству и послужат ему ничуть не меньше, чем музыка и живопись. К тому же я не считаю, что музыка и живопись существуют только для развлечений. Они помогают человеку достичь состояния высшего блаженства, а значит, нужны всем людям в равной степени, независимо от того, богат ты или беден. Беда человечества именно в том и состоит, что неимущие удалены от прекрасной музыки и прекрасной живописи. Представь себе, что мне своими исследованиями удалось бы совершить великую революцию в лечении такой неизлечимой болезни, как рак. И что же? Бедняки все равно не могли бы рассчитывать на это лечение. И не потому, что радий не помогает бедным людям. Нет, просто бедные люди не имеют возможности пользоваться его целебной силой. Именно в этом и видится мне трагедия человечества. Вот так, даже не заметив моей иронии, он начал совершенно серьезно отвечать мне, подробно рассказывая об очень сложных и важных вещах, так что, забыв в конце концов о своем желании уязвить его, я с восторгом следила за его рассуждениями. Мадам Марсель тоже всегда хвалила Миямуру. «Неужели все японские мужчины такие честные и трудолюбивые?» — спрашивала она. «Как же вам повезло?» Очень часто она откровенничала со мной, перемывая косточки своему покойному мужу от донжуанских замашек, которого очень страдала. В конце концов, я тоже начала думать, а может быть, мне действительно повезло? Правда, иногда мне казалось, что не будь Миямура так хорош, мне жилось бы намного легче, я была бы куда счастливее, такой уж у меня был скверный характер. Я много думала о том, что мне сделать, чтобы Миямура мог мною гордиться. И в конце концов не нашла ничего лучше, как перечитать письма Марико. Что делала Марико Аоки в Париже? Как жила? Может быть, узнав это, я найду ответы на свои вопросы. Однако, как только я начала читать, меня словно подхватил вихрь этой страстной, полной какой-то безотчетной тоски любви. И вместо того, чтобы искать ответы на волновавшие меня вопросы, я лишь разжигала свою ревность, пламя которой снова вспыхнуло в моей душе. Встречаясь потом с мужем, я ощущала неловкость и не могла быть с ним искренной. Какая же я была глупая! Марико очень много писала о работе Миямуры, и идеалом женщины была для нее мадам Кюри, а образцом семейной жизни ученого — жизнь супругов Кюри. «Я постараюсь стать тебе хорошей помощницей», — писала она. «Я тоже хотела стать Миямуре хорошей женой. Но все, что я могла, — это научиться получше играть на рояле, и когда усталый муж приходил с работы, услаждать его слуг дурной музыкой. Еще я могла научиться хорошо готовить и ублажать его вкусной едой, постараться облегчить ему бремя семейных расходов. К сожалению, живя в Париже, больше я ничего не могла для него сделать, да и это немногое требовало напряжения всех моих сил. Я по-прежнему посещала школу Альянс Франсез. Если б я окончил ее с отличием, то получила бы диплом, дающий право работать учительницей французского языка в любой стране мира. Я очень хотела получить и удивить Миямуру. Мое произношение хвалила и мадам Марсель, и все учителя в школе. У меня был единственный недостаток. Я робела, и во время занятий разговорным языком не могла проявлять такую же активность, как, скажем, женщины с Балкан. И тем не менее я была уверена, что диплом не обеспечен. Еще дважды в неделю я посещала кулинарную школу «Гордон Блю». Там мы учились готовить разные французские блюда, и однажды, когда мы проходили окуня, жареного во фритюре, я принесла этого окуня домой, и мы его съели на ужин. Были еще курсы кройки и шитья, но на них у меня уже не оставалось времени. Я хотела найти частную учительницу, вроде тех, какие бывают в японской провинции, но никого не нашла. И решила поучиться у Белошвейки, которая иногда приходила в дом, чтобы чинить разные вещи.